Эпизод 4. Семейный очаг Берегова. Помявшись немного, разгладив белой пухлой рукой рыжие усы и побарабанив пальцами по ручке кресла, Симакович наконец решился. «Скажи, считаешь ли ты меня своим другом?» Хозяин кабинета, в котором происходил разговор, инженер Берегов, пожал незаметно плечами и отвечал безо всякого колебания. «Конечно, считаю». «Ну вот», — волнуясь, продолжал гость, «как друг я должен тебя предупредить. О твоих отношениях к Марье Антоновне Лимоновой говорит весь город». «Ну-с, того и гляди, дойдет до жены». «Едва ли», — хладнокровно улыбнулся инженер Берегов. «Моя жена нигде не бывает». «О, милый друг, ты забываешь об анонимных письмах. Не было еще случая, чтобы услужливые друзья не прибегли к этому простому и удобному способу. Анонимное письмо, анонимное сообщение по телефону. Держу пари, что это случится не сегодня-завтра. Слишком уж вы оба мозолите всем глаза». Берегов закусил зубами костяной ножик для разрезывания книг и сказал задумчиво: «Ну, хорошо, я приму свои меры». В тот же день вечером Берегов, сидя за письменным столом, писал на сером листке оберточной бумаги прямыми печатными буквами следующее послание. «Дорогая госпожа Берегова, я вовсе не поклонник разврата и поэтому, как друг, должен предупредить вас, что ваш муж изменяет вам. Конечно, вы можете не поверить анонимному письму, но мои слова легко проверить. В день получения этого письма, вечером, ваш муж уйдет якобы к своему другу Симаковичу. На самом же деле пойдет на Харьковскую, 7-й номер, где живет она. Можете его проследить и накрыть. Ваш доброжелатель». Написав письмо, Берегов аккуратно запечатал его, написал печатными буквами адрес и, выйдя на улицу, опустил в ближайший ящик. Был скучный дождливый вечер. Закутавшись в халат и покрыв ноги пледом, Берегов лежал в кабинете на диване и мирно читал что-то очень сухое по своей специальности об однопролетных балках. Скрипнула дверь, и спокойное холодное лицо жены заглянуло в кабинет. «Как? Ты дома?» «Ну, конечно!» — ласково отвечал Берегов. «Входи. Ты разве никуда не собираешься?» «Никуда. А что?» Жена присела на краешек дивана, на котором лежал Берегов, и, помолчав, сказала неуверенно: «Мне показалось, что ты сегодня собираешься к Симаковичу». «Ничего подобного. И в мыслях не имел». «Значит, ты из дому не выйдешь?» «Не собирался. Но если тебе куда-нибудь надо, могу сопровождать». Жена впилась острым взглядом в задумчивое лицо Берегова и сказала значительно: «Мне нужно на Харьковскую улицу». И, помедлив, закончила тоном ниже: «К портнихе». «Добре. Если недолго, я подожду там, а потом вернемся вместе домой». Жена вдруг заплакала. «Послушай, я скажу тебе правду. Мне прислали анонимное письмо. Я сама не своя. Что мне делать? Я с ума схожу». Берегов засвистал. «Вот оно что. Но мы, знаешь ли, разные люди. 2 недели тому назад я получил тоже анонимное письмо насчет тебя. И однако же что же?» Я молчал. Жена, как мячик, подпрыгнула на месте. «Где оно? Покажи мне его. Это ложь». «Ну, конечно, ложь», усмехнулся Берегов. «Я так к нему и отнесся. Получил его в конторе и бросил в ящик письменного стола безо всякого внимания. Если бы ты не сказала о своем письме, я бы о моем и не вспомнил». «Ах, негодяй, негодяй! Что же они обо мне написали?» Какой-то доброжелатель сообщает, что ты находишься в близких отношениях с Симаковичем. Это ложь, ложь, трижды ложь. Милая, чего ж ты волнуешься? Конечно, ложь. Кто же верит анонимным письмам? Жена встала и с опущенной головой, пристыженная, вышла из кабинета. В этот вечер у инженера Берегова было больше работы, чем в предыдущей. По уходе жены он присел к столу и принялся прилежно выводить печатные буквы на листке почтовой бумаги. «Господин инженер, ваша супруга не прочь вам наставить рога, и партнером себе избрала вашего же приятеля Симаковича. Вот тебе и приятели. Проследите их, потому что известные украшения носить никому неприятно. Ваш дружески настроенный доброжелатель». Сунув это письмо в бумажник, Берегов принялся за другое. «Милостивая государыня, ваш муж вас перехитрил и остался дома. Не верьте ему. Сегодня он взял 2 билета в оперу и будет обязательно, непременно с ней, со своей пассией. Заметьте, под каким-нибудь предлогом удерет из дому, а там, конечно, и опера. Для вас это будет плохая опера. Возьмите тайком себе тоже билет и накройте их, доброжелатель». На другой день за обедом Берегов неожиданно обратился к жене. «А я тебе приготовил сюрприз». «Какой?» — спросила печально жена. «Взял на сегодня билеты в оперу. Я знаю, что «Пиковая дама» — твоя любимая опера». Жена вскочила растерянная. «Сколько ты взял билетов?» «Конечно, 2. Для тебя и для меня. А что?» «А я тоже взяла билет на сегодня». «Зачем?» Жена заплакала, вынула из-за корсажа измятое письмо и протянула его Берегову. «Ага, вот оно что. И тебе не стыдно? Смотри, вот то письмо, которое прислали мне относительно тебя. Разве я этому поверил? Придал значение. Стыдись!» Жена спрятала раскрасневшееся лицо на груди мужа и прошептала смущенно. «Ты на меня не сердишься, нет? Ведь не виновата же я, что люблю тебя». «Ну, Бог с тобой. Ты пока постарайся исправиться, а я пойду побреюсь. Надо к 8. Напевая что-то, Берегов сбежал с лестницы и бодрый, энергичный вышел на улицу. В ближайшей парикмахерской побрился и завил усы. Потом вошел в телефонную будку, плотно притворил дверь и позвонил домой. «Алло!» — послышался голос жены. «Кто говорит?» «Послушайте!» — прохрипел Берегов простуженным басом. «Ну что, купили билет?» «Кто это говорит?» «Ваш доброжелатель. Ваш муж сегодня обязательно будет с ней. Так уж вы не зевайте». «Вы грязный подлец!» — донеслось издали. «Оставьте нас с мужем в покое. Ваши письма я буду рвать, не читая». «Так-то лучше», — пробормотал про себя Берегов, тихонько вешая трубку. 2 дня прошли благополучно. А на 3-й за утренним чаем жене Берегова подали письмо. Она распечатала его, пожала плечами, рассмеялась и, протягивая Берегову, сказала: «Еще один экземпляр. Ну уж я не такая дура, даже читать не буду». «И слава Богу!» — усмехнулся Берегов, быстро пробегая глазами письмо. В нем кто-то незнакомым почерком ставил в известность госпожу Берегову, что муж ее сегодня вечером должен быть с Марией Антоновной Лимоновой в Аркадии. «Дас, дас, дас», — рассеянно улыбнулся Берегов. «Много нынче всякой чепушенции пишут». Порвал письмо на клочки и придвинул к себе свежий стакан чаю. «Ты нынче что вечером делаешь?» — спросила жена. В Аркадии буду ужинать. Сегодня начальника дороги чествуем». «И прекрасно», — сказала жена, приглаживая его растрепавшиеся волосы. «А то ты совсем у меня заработался».